Мьюир, указывая на шкатулку, произнес: «Нет ни тени сомнения в том, что отпечаток большого пальца, найденный на шкатулке, принадлежащий мистеру Фарроу, оставлен большим пальцем обвиняемого Альфреда Стрэттона». Затем он вызвал для дачи свидетельских показаний эксперта по дактилоскопии Коллинза. За спиной Коллинза находилась большая доска, установленная так, чтобы каждый из присяжных легко мог следить за объяснением принципа сравнения отпечатков пальцев. Он продемонстрировал сильно увеличенную фотографию отпечатка пальца на шкатулке и оригинал отпечатка большого пальца Альфреда Стрэттона, указав на 11 совпадений узора на обоих отпечатках. В судебном зале, писал позже суперинтендант Черрилл, наиболее известный из всех последователей Коллинза в Скотланд-Ярде, воцарилась напряженная тишина, когда Коллинз давал разъяснение, а затем подвергался перекрестному допросу защиты. Перекрестный допрос, предпринятый адвокатами обвиняемых, с первых же фраз показал шаткость их позиций. Не будучи компетентными в области дактилоскопии, они не придавали значения ни ненависти Фолтса, ни ложной значительности Гарсона. Ничего не подозревая, они из самых лучших побуждений подчеркивали то, что им подсказал Фолтс. А именно, снимки, предоставленные Коллинзом, содержат такие различия, которые внимательному наблюдателю должны были сразу броситься в глаза и наглядно продемонстрировать безответственное легкомыслие Скотланд-Ярда. Различия, которыми оперировала защита, представляли собой обычные мелкие отклонения, всегда возникающие из-за неодинаковости силы, с которой пальцы прижимаются к поверхности. Мьюир и Коллинз отреагировали на это молниеносно. Коллинз несколько раз подряд снял отпечатки большого пальца у присяжных, а затем наглядно продемонстрировал всему составу суда такие же различия в отпечатках пальцев, как те, на которые обращала внимание защита. Каждый из присяжных мог воочию убедиться, что эти различия не имеют ничего общего с основными узорами отпечатков пальцев, а именно только они и должны приниматься во внимание. Бессмысленный аргумент защиты был опровергнут. Потеряв уверенность в компетентности своих экспертов, адвокаты засомневались в целесообразности вызова в качестве свидетеля доктора Гарсона. А возможно, они по искоркам в глазах Мьюера угадали, что он готовит им сюрприз, способный уничтожить Гарсона, если тот подвергнется перекрестному допросу. Тем не менее, когда в распоряжении защиты не оказалось других средств, она все же решилась пригласить Гарсона. Опасения ее были не напрасны. Поражение было еще значительнее, чем тогда, когда защита следовала советам доктора Фолтса. Мьюир предъявил суду письмо. Не писал ли доктор Гарсон ему, обвинителю? Не предлагал ли в нем доктор Гарсон свои услуги эксперта обвинению, прежде чем выступить экспертом защиты? Как доктор Гарсон сможет объяснить это двуличие? Осталось невысказанным вслух, но всем понятным, что Гарсон обвиняется в своей готовности выступить с заявлением, совершенно противоположным тому, что он говорит теперь, если бы обвинение только согласилось воспользоваться его услугами, удовлетворив тем самым его жажду публичного признания. Гарсон побледнел, посмотрел вокруг и упрямо произнес: «Я независимый свидетель». Больше он ничего не успел добавить, его перебил судья Ченнелл. «Я хочу сказать», — заявил он сердито, — «что этот свидетель совершенно не заслуживает доверия», и предложил Гарсону покинуть свидетельское место. «Это была победа Мьюера», — сообщал один обозреватель тех лет. «Защита потерпела поражение в борьбе с отпечатками пальцев». Судья Ченнелл, напутствуя присяжных, при всей своей сдержанности счел нужным отметить, что без сомнения отпечатки пальцев в определенной степени имеют силу доказательства. Поздно вечером, около 22 часов, после двухчасового совещания, присяжные вернулись в зал заседаний. Воцарилась напряженная тишина. Затем присутствующие заслушали вердикт присяжных. Он гласил: «Альфред и Альберт Стрэттоны виновны». Затем судья Ченнелл произнес приговор: «Смертная казнь через повешение». Взаимные обвинения, которыми стали обмениваться оба осужденных, только подтверждали справедливость приговора. Стрэттоны заплатили за свое преступление жизнью. Процесс над братьями Стрэттонами знаменовал собой первый важный этап на пути к полному признанию дактилоскопии в судопроизводстве. Система Генри распространилась в Великобритании, Шотландии, Ирландии, в британских доминионах и колониях. Одновременно она прокладывала себе путь в Европе и по всему миру. За два года до этого знаменательного события, в 1903 году, Артур Конан Дойл опубликовал сборник рассказов «Возвращение Шерлока Холмса», в одном из которых, «Подрядчики из Норвуда», было первое упоминание Дойла об отпечатке пальца как о способе опознания преступника. Действие рассказа разворачивается в 90-х годах XIX века, а тогда, как мы помним, дактилоскопия еще не была в центре внимания широкой общественности и уж тем более не могла использоваться в качестве доказательства по уголовному делу. Инспектор Лестрейд пытался посрамить великого сыщика при помощи найденного им на месте преступления отпечатка пальца, принадлежавшего главному подозреваемому. «Вам известно, что во всем мире не найдется двух одинаковых отпечатков пальцев?» «Кое-что слышал об этом». «Тогда не будете ли вы так любезны сличить этот отпечаток с отпечатком большого пальца правой руки Макфарлейна, который сняли сегодня утром по моему приказанию?» Он протянул нам кусочек воска, и без лупы было ясно, что оба отпечатка от одного пальца. Холмс не растерялся. Он сразу же обратил внимание на то, что при первом осмотре места преступления этот отпечаток обнаружен не был, и что неестественно было оставить отпечаток, снимая шляпу с крючка и одновременно прижимая к стене большой палец правой руки. Расследование показало, что настоящий преступник проявил недюжинную смекалку и осведомленность в вопросах дактилоскопии, когда подсунул невиновному конверт с тем, чтобы тот, запечатывая его, нажал на мягкий сургуч большим пальцем. Убийца сообразил, что с помощью отпечатка можно состряпать неопровержимую улику. Он снял восковой слепок с сургуча, уколол свой палец иглой, выдавил на воск несколько капель крови и приложил к стене в прихожей. Если бы в то время, помимо дактилоскопической экспертизы, существовала возможность установить личность по составу крови, то даже без Шерлока Холмса полицейские смогли бы раскрыть преступление. В те годы действительно не могли даже отличить кровь животного от крови человека, тем более не в силах были различить кровь разных людей. Мы помним, что при первой встрече главных героев Шерлокианы в этюде в багровых тонах Холмс поразил Ватсона своим восторгом по поводу открытия им надежного реактива для установления наличия крови в неизвестном веществе. Сыщик назвал это самым важным открытием для судебной медицины за десятки лет. Кроме Шерлока Холмса, множество других видных умов пытались с помощью химии и физики, ботаники, геологии и анатомии узнать, что скрывают безмолвные свидетели преступлений, следы неизвестных химических веществ, крови, грязи или оружия.